Глава 17. Победители. Все были поражены, словно параличом. Потом раздался пронзительный смех Стина. «Я верю», — хохотал Стин. «Я все время говорил это. Я говорил, что туземец нанят Файфом. Теперь вы видите, что за человек Файф? Он нанял туземца, чтобы...» «Это адская ложь», — говорил не Файф, а резидент. Он вскочил. Глаза у него пылали от возбуждения. «Что ложь?» — спросил Эйб. Терренс некоторое время смотрел на него, не понимая, потом ответил, задыхаясь. «То, что сказал Сквайр. Никто из саркитов не платит мне». «А то, что сказала девушка, это тоже ложь?» «Нет, правда. Психозонд применил я. Не смотри на меня так, Лона. Я не хотел навредить Рику. Я не хотел ничего того, что случилось». «Все подстроено», — возмутился Файв. «Не знаю в точности ваших замыслов, Эйбл. Но для этого преступника явно невозможно включить в свою биографию и это преступление. Как известно, только великий Сквайр может обладать достаточными познаниями и возможностями. Или вы хотите спасти своего наемника, Стин, подстраивая ложные признания?» «Я не беру деньги и от Трантора», — сказал резидент. «Но если хотите знать, что произошло, я расскажу вам. В конце концов, либо Сарк, либо Трантор, так что пропадай все. По крайней мере, у меня будет случай высказаться», — он указал на Файфа. «Вот это великий Сквайр. Только великий Сквайр, — говорит великий Сквайр Файф, — может обладать достаточными познаниями или возможностями, чтобы сделать то, что сделал преступник. Он сам верит в это. А что он умеет? Что умеет любой из саркитов? Они не участвуют в управлении, управляют Флориане, управляет гражданская служба. Флориане получают бумаги, пишут бумаги, раскладывают бумаги, а бумаги управляют Сарком. Конечно, большинство из нас слишком забито, чтобы даже пищать. Но знаете ли вы, что мы можем сделать, если захотим, под самым носом у наших проклятых сквайров? Ну вот, посмотрите, что сделал я. Год назад я временно был начальником движения в космопорту. Это записано в моем послужном списке. Вам придется немножко порыться, чтобы найти это, так как официальным начальником был Саркит. Официальное звание было у него, а всю работу делал я. Мое имя можно отыскать лишь в специальном отделе с пометкой «Туземный персонал». Ни один Саркит не стал бы пачкать глаза, заглядывая туда. Когда местное население МКБ прислало сообщение космоаналитика, предлагая встретить корабль с каретой скорой помощи, это сообщение получил я. Согласитесь, не так уж часто приходится слышать о гибели Флорины. Я договорился встретиться с космоаналитиком в маленьком пригородном порту. Сделать это было легко. Все рычаги и нити, приводившие в движение Сарк, были у меня в кулаке. Я встретил космоаналитика, спрятал его и от Сарка, и от МКБ. Я выжил из него все сведения, сколько мог, решил использовать их ради Флорины и против Сарка. У Файфа невольно вырвался вопрос. «Так это ты послал первые письма?» «Я посылал эти письма, великий Сквайр», — спокойно произнес Терренс. «Я думал, что смогу овладеть достаточной долей Кыртовых площадей, чтобы поставить Трантору свои условия и прогнать саркитов с моей планеты». «Ты с ума сошел?» «Возможно. Во всяком случае, ничего не получилось. Я сказал космоаналитику, что я Файв. Это было необходимо, чтобы он знал, что Файв — крупнейший человек на планете. И пока он считал меня Файфом, он говорил открыто. К несчастью, у него терпение было еще меньше, чем у меня. Он упорно требовал свидания с представителем МКБ. Мне было трудно справиться с ним. Пришлось прибегнуть к психозондированию. Зонд я мог достать. Как с ним обращаться, я видел в госпиталях. Я знал о нем немного. К несчастью, недостаточно. Я настроил зонд так, чтобы убрать страх и тревогу из верхних слоев его разума. Это была простая операция. Я до сих пор не знаю, что произошло. Вероятно, страх и тревога лежали глубже, очень глубоко. И зонд автоматически следовал за ними, попутно разрушая весь сознательный разум. На руках у меня осталось лишенное разума существо. Я сожалею, Рик. Итак, космоаналитик остался совершенно беспомощным. Нельзя было позволять, чтобы его нашел кто-нибудь, кто мог бы разузнать насчет его личности. Нельзя было и убивать его. Я был уверен, что память к нему вернется. А мне его знания еще были нужны. Я устроил так, чтобы меня послали на Флорину резидентом и взял с собой космоаналитика с поддельными документами. Я устроил так, чтобы его нашли, и выбрал Валону, чтобы следить за ним. С тех пор опасности не было, кроме одного раза с доктором. Тогда мне пришлось пойти на силовые станции верхнего города. Там инженерами были Саркита, но у входа стояли флориане. На Сарките я узнал о механизмах энергии достаточно, чтобы закоротить силовую линию. С тех пор убивать мне стало легко. Но я никогда не думал, что доктор держит копии карточек в обоих половинках своего кабинета. А подумать нужно было бы. Потом, 100 часов назад, а кажется, будто 100 лет, Рик начал вспоминать снова. Ну вот и все, Джунс прав. Теперь смотрите. Только я знаю, где находятся бумаги Рика. Ни один Саркит, ни один Тронтерианин никогда не найдут их. Если они вам нужны, вы должны дать мне политическое убежище. Саркит или Тронтерианин могут назвать себя патриотами. Почему не может Флорианин? «Мы не отдадим вас Сарку», — сказал Джунс. «За вред, нанесенный космоаналитику, вас будут судить. Я не могу гарантировать исхода, но если вы пойдете нам навстречу сейчас, то это зачтется в вашу пользу». Терренс, испытующий, поглядел на Джунса. «Попытаюсь поверить вам, доктор. По словам космоаналитика, солнце Флорины вошло в стадию, предшествующую взрыву новой звезды». «Как?» — это восклицание вырвалось у всех, кроме Валоны. «Оно готово бабахнуть и взорваться», — насмешливо произнес Терренс. «А когда это случится, то вся Флорина исчезнет, как облачко табачного дыма». «Я не космоаналитик, но слышал, что невозможно предсказать, когда звезда взорвется». «Это верно. Объяснял ли вам Рик, почему он так думает?» — спросил Джунс. «Вероятно, в его бумагах это сказано. Я помню только что-то об углеродном течении». «Что такое?» «Он все твердил. Углеродное космическое течение, углеродное космическое течение. И это еще что-то о каталитическом эффекте, вот и все». Стин хихикнул. Файв нахмурился. Джунс широко открыл глаза. Потом Джунс пробормотал. «Простите, я сейчас вернусь». Он вышел из куба приемника и исчез. Он вернулся через 15 минут. Вернувшись, Джунс изумленно огляделся. В комнате были только Эбл и Файв. «Мы ждали вас, доктор Джунс», — сказал Эбл. «Космоаналитик и девушка находятся на пути в посольство. Совещание окончено». «Окончено? Великий космос, мы только начали. Я хочу вам объяснить условия взрыва новой звезды». Эбл смущенно задвигался в кресле. «В этом нет необходимости, доктор». «Это очень нужно, это необходимо. Дайте мне 5 минут». «Пусть говорит», — произнес Файв. Он улыбался. «Начнем сначала. В самых ранних научных записях галактической цивилизации уже отмечалось, что звезды получают свою энергию от ядерных превращений в своих недрах. Было известно также, что насколько мы осведомлены относительно условий в недрах звезды, их энергия получается от двух, и только от двух типов ядерных реакций. Оба ведут к превращению водорода в гелий. Первая реакция прямая, 2 атома водорода соединяются с 2 нейтронами, давая 1 ядро гелия, 2 косвенная, в несколько фаз. Она кончается тем, что водород превращается в гелий, но в промежуточных фазах участвуют ядра углерода. Эти ядра не используются, но снова образуются в ходе реакции. Так что ничтожное количество углерода участвует в ней снова и снова, служа для превращения в гелий огромных количеств водорода. Иначе говоря, углерод действует как катализатор. Все это было известно еще в доисторические времена, когда человечество было привязано к одной планете, если такое время когда-нибудь было. «Если это известно всем, — заметил Файв, — вы лишь тратите время. Но это все, что мы знаем. Идет ли в звездах только одна из этих реакций или обе, это никогда не было известно. Всегда существовали школы, предпочитавшие либо ту, либо другую теорию. Но обычно общее мнение склонялось к непосредственному превращению водорода в гелий, как более простому. Так вот, теория Рика должна была быть следующей. Непосредственное превращение водорода в гелий – это нормальный источник звездной энергии, но в некоторых условиях начинает участвовать и углеродный катализ, подстегивая этот процесс, ускоряя его, разогревая звезду. В пространстве есть течения, вы это тоже знаете. Некоторые из них углеродные. Звезды, проходя сквозь течение, захватывают из них несчетное количество атомов. Однако общая масса захваченных атомов микроскопически мала в сравнении с массой самой звезды и ничуть не влияет на нее, кроме углерода. Звезда, проходящая сквозь течение с повышенным содержанием углерода, становится неустойчивой. Я не знаю, сколько лет или столетий, или миллион летий нужно, чтобы атомы углерода просочились в недра звезды, но для этого, вероятно, нужно много времени. Это означает, что углеродное течение должно быть широким, а звезда входить в него под малым углом. Во всяком случае так, только количество углерода, просочившегося в звезду, перешло известный критический уровень. Излучение звезды внезапно и резко возрастает. Внешние слои разлетаются в чудовищном взрыве, и рождается новая звезда. Что вы скажете? Джунс ждал. Вы придумали все это за те две минуты на основании туманной фразы, которую, судя по воспоминаниям резидента, космоаналитик произнес год тому назад? Да-да. В этом нет ничего удивительного. Космический анализ готов к этой теории. Если бы ее не выдвинул Рик, то вскоре выдвинул кто-нибудь другой. Действительно, подобные теории предлагались и раньше. Но их никогда не принимали всерьез. Их выдвигали еще до того, как развилась техника космического анализа. И ни одна не была в состоянии объяснить внезапный рост содержания углерода в данной звезде. Но теперь мы знаем, углеродные течения существуют. Мы можем нанести их пути на карту, узнать, какие звезды входили в них за последние десятки тысяч лет, проверить и сравнить это с нашими записями появления новых звезд и изменений радиации. Именно это должен был сделать Рик. Таковы должны были быть расчеты и наблюдения, которые он пытался показать резиденту. Но все это сейчас не важно. Важно вот что. Надо начать немедленную эвакуацию Флорины. «Я так и думал, что дойдет до этого», — сдержанно произнес Файв. «Простите, Джунс», — сказал Эйбл. «Но это невозможно». «Почему невозможно?» «Когда взорвется солнце Флорины?» «Не знаю». «Судя по тревоге Рика год назад, я сказал бы, что времени у нас мало». «Но вы можете установить срок?» «Конечно нет». «Когда вы сможете установить его?» «Не могу сказать. Даже если мы получим расчеты Рика, их все равно нужно будет проверить». «Можете ли вы ручаться, что теория космоаналитика окажется верной?» Джунс нахмурился. «Я лично в этом уверен, но никакой ученый не станет ручаться за теорию заранее». «Тогда выходит, вы требуете эвакуации Флорины на основании простых рассуждений?» «Я думаю, что жизнь населения всей планеты не такая вещь, которой можно рисковать». «Если бы Флорина была обычной планетой, я согласился бы с вами. Но Флорина — это источник Кырта для всей галактики. То, чего вы требуете, невозможно». «Господа, тайна дешевого Кырта скоро будет у нас в руках. Через год Кыртовой монополии не станет». «Что вы хотите сказать?» «Вот теперь совещание дошло до самого существенного, Файв. Из всех обитаемых планет Кырт растет только на Флорине. Так что весьма вероятно, что Кырт и предвзрывная стадия идут рука об руку. Ведь другого Солнца, готового взорваться, в галактике нет. Как, впрочем, и других Кыртовых планет». «Чепуха!» — сказал Файв. «Разве так? Должна же быть какая-то причина, почему Кырт — это Кырт на Флорине и хлопок на всех других мирах. Ученые давно пытались получить Кырт искусственно на других планетах, но эти попытки шли вслепую, а потому не удавались. Теперь мы знаем, что здесь влияют факторы, связанные с предвзрывным состоянием звезды». «Они пытались повторить картину излучения Солнца Флорины», — гневно сказал Файв. «Да, с помощью электрических дуг, дававших только видимую и ультрафиолетовую часть спектра. А что можно сказать об инфракрасной части и за ее пределами, о магнитных полях, об эмиссии электронов, о влиянии космических лучей? Я не физический биохимик, так что тут могут быть и другие факторы, о которых я ничего не знаю. Но этим займутся. И по всей галактике люди, знакомые с физической биохимией. Через год, ручаюсь вам, решение будет найдено». «Блеф!» — проворчал Файв. «Сквайр Файв, через год ваши владения на Флорине потеряют всякую ценность, с новой звездой или без нее. Продайте их! Продайте всю Флорину! Трантор заплатит!» «Купить целую планету?» — в отчаянии спросил Эйбл. «Почему бы нет? Средства у Трантора есть, а симпатии населения всей галактики окупят расходы тысячекратно. Вы спасете сотни миллионов жизней, дадите всем дешевый Кырт». «Я подумаю», — произнес Эбл. Он взглянул на Файфа. Глаза Сквайра опустились. После долгого молчания он тоже сказал: «Я подумаю». Джунс хрипло засмеялся. «Не думайте слишком долго. История с Кыртом распространится быстро. ее ничем не остановить. А тогда ни у кого из вас не будет свободы действий. Лучше поторгуйтесь сейчас». Резидент выглядел подавленным. «Это действительно верно», — повторял он. «Действительно так. Флорины не будет?» «Это верно», — сказал Джонс. Терренс протянул руки, потом уронил их. «Если вам нужны риковые бумаги, то они спрятаны в статистических карточках у меня дома. Я взял старые карточки за 100 лет назад или больше. Никому и в голову не пришло бы заглядывать в них». «Послушайте», — сказал Джонс. «Я уверен, мы можем договориться с МКБ. Нам нужен человек на Флорине, человек, знающий Флориан, могущий объяснить им все факты, знающий, как организовать эвакуацию, как выбрать самые подходящие планеты для переселения. Хотите помочь нам? То есть загонять дичь для вас и спасти шкуру от кары за убийство? Почему бы нет?» Глаза у резидента вдруг наполнились слезами. «Но я все-таки теряю. У меня не будет дома, не будет планеты. Мы все теряем. Флориане теряют планету, Саркиты теряют богатство. Трантор — возможности захватить это богатство. Выигрыша нет ни у кого». «Если только не считать, — мягко произнес Джунс, — что в новой галактике, в галактике, избавленной от угрозы неустойчивых звезд, в галактике, где Кырт есть для всех, в галактике, так приблизившейся к политическому объединению, выигравшие все-таки есть. Целый квадриллион их. Обитатели галактики — вот победители».